Глава 13. Пауза затягивалась. Я смотрела на повелительницу амазонок и молчала. «Терезия, вы сможете?» Не дождалась предложения она. «Нет, у меня нет способности к магии смерти». «А ваш дракон?» «И он», — отрезала я, покосившись на безмолвно присутствующего Ирдена. Я не собиралась отдуваться одна и пригласила его с собой навстречу к королеве. Он огненный маг, плюс расовые способности. Вам же нужен сильный, опытный некромант. «А сжечь?» — намекнула моя собеседница. «И мы все взлетим на воздух, хотя возможны варианты. Можем провалиться в недра нашего мира. Тут уж как повезет». Позволила я себе улыбку. «И еще. Я не могу подтвердить или опровергнуть это, лишь выскажу гипотезу. Возможно, лихорадка у мужчин, попадающих сюда, связана с этим артефактом. О том, что это гипотеза дракона и зараза, которую они бурно обсудили еще там, в развалинах, я не стала говорить. У амазонок все сложно. Мужское мнение веса не имеет, а я не просто женщина, но еще и светлая фея. И именно мои слова могут воспринять всерьез». Помолчав, владычица амазонок приняла единственное верное решение. Попросила о помощи. Хотя ей явно не хотелось именно просить. Она наверняка рассчитывала, что я сама вызовусь и предложу это. «Что ж, ваше условие. Мы готовы сделать все, что в наших силах ради избавления от проблемы. И нам очень нужна ваша помощь. Нам нужна новая кровь. Нам нужны здоровые, сильные мужчины и дети, которые от них родятся. А вы не хотите выйти из этого места и вернуться обратно в степи? Помочь вам перейти в большой мир, как вы его называете?» «Сложный вопрос. Здесь безопасно, тихо, мирно. Нет войн, нет опасных животных, нежити. Хороший климат, богатые земли. Нам всего хватает. Мы не хотим ничего менять. Но если бы была возможность меняться... К нам мужчин, а половозрелых девушек, способных к деторождению и готовых строить жизнь заново туда, в мир. Иначе мы вымрем». Я повернулась к Ирдену и вопросительно подняла брови. Все же я не владею политической информацией. Понятия не имею, как там все в степях у орков. Я ведь вчерашняя студентка, а специальность моя далека от всех этих сложностей. Я специалист бытовой магии, и занятия у меня под стать. Портниха, модистка, но уж никак не вершитель судеб. «Говори». Королева правильно поняла мой посыл и кивнула дракону. «Я бы посоветовал своей жене пригласить сюда ее мать и деда. Они оба некроманты из древнего сильного рода магов смерти. Женщине и старику не страшна возможная лихорадка. Клариса», — глянул он на меня. «Думаю, это возможно. Я отправлю вестник, чтобы они прислали стандартный договор на оказание услуг. Детали вы сможете оговорить с ними сами. Дайте мне пищи и принадлежности, пожалуйста». «Хорошо. Что еще скажешь, дракон?» — вновь спросила его Рогнеда. «Клариса ждет ответа шамана и духов предков. Вождь не может причинять вред племени. Когда высшие силы дадут ответ, она сможет что-то решать об обмене мужчинами и женщинами с орками». «Вождь. Да, вождь не может вредить племени. Как и я не могу вредить своему народу». «Если королева не против», — церемонно поклонился ей Ирден. «Я бы предложил ежегодный обмен парнями и девушками. Равное количество молодых уходило бы и приходило. Вам нельзя допустить перенаселение. У вас мало земель. И нельзя слишком сильно увеличивать племена большого мира. Необходимо сохранить баланс». «Я не возражаю», — сразу же ответила я, так как дракон и амазонка уставились на меня. «Если духи предков дадут согласие, нужно будет выбрать день и час, и переход осуществлять очень быстро, но только после того, как решится ваша проблема с мужской лихорадкой. Я не отдам своих воинов на вымирание, но уже сейчас готова переправить в степь женщин, готовых уйти и поменять жизнь. И еще. Рогнеда, мой муж уйдет. Я не готова рисковать его здоровьем. Ему здесь не место. И, возможно, буду уходить я. Мне нужны точные настройки на кого-то, кто станет якорем для портала. Сюда и отсюда невозможно открыть порталы, Терезия. Покачала головой женщина. Ни один маг этого не сделает. Только дочь волшебства. Мы в безопасности, но в ловушке. Но я же открываю, но как фея. Правда, мне помогает зараза. Без ее помощи это крайне сложно. Поэтому мы с ней вдвоем будем помогать вам с обменом молодыми. И давайте писать деловой запрос о сотрудничестве некромантам, моим дедушке и маме. К концу разговора у меня уже был ответ от дедушки, что он согласен. И даже бланк стандартного договора на магические услуги прислал, куда уже вписал их с мамой имена. Рогнеда изучила условия, внесла свое имя и подписала. И я сразу же вернула договор деду. Быстро они все принимают решения. И мои родичи, но с ними понятнее. Для них это обыденная услуга. И королева амазонок. Впрочем, открывать переход сюда все равно мне, и именно меня известят о готовности. А спустя несколько минут в моей комнате у нас случился первый семейный скандал. Дракон ярился, дракон орал, дракон чуть не лопался от злости. Я сидела, сложив руки на коленях, и ждала. Смысл что-то доказывать мужчине, который бесится. Вот сейчас проорётся, устанет, тогда и поговорим. Маги с даром огня, они такие, темпераментные. Рядом сидела зараза, тоже сложив лапки на пузике и восхищенно внимала. На ее морде были написаны восторг и почти благоговение. Ей все нравилось. «О, Мозис, еще лазутик пыхнуть дымом из ноздрей», — спросила она, когда Ирден сделал паузу. До этого была речь, полная недовольства тем, что я собираюсь его отсюда вышвырнуть, а сама остаться. «Ведь он мой муж, он обязан меня охранять и обеспечивать мою безопасность. Это самое главное, потому что я его жена». И вдруг я озвучиваю немыслимое. К тому же мы ведь уже договорились, что он останется. «Клара», — рыкнул он, увидев, что я улыбаюсь. «Ну чего ты клетись, дракономусь? Нельзя на мою фейку клетять, а то я тебе чего-нибудь возни откусю. Хотя ты мне нравишься, но моя фейка сама Люция. Ее обязать нельзя, понял?» «Понял», — буркнул пристыженный мужчина. «Ягодка, так нельзя. Мы с тобой договорились. Я тебя и на минуту одну не оставлю здесь. Ирден, я забочусь о твоей безопасности. Тебе категорически противопоказано оставаться здесь целую неделю». «Клариса, план Б не сработает». Внезапно ухмыльнулся мужчина. Шагнул ко мне, потянул за предплечье, чтобы я встала и поцеловал в губы. А пока я растерянно стояла, пытаясь сообразить, вырываться или нет, почувствовала волну магии в области рук. Словно что-то горячее и мягкое вдруг скользнуло по запястьям и тут же пропало. А Ирден отступил от меня, немного грустно улыбнулся и, извиняясь, произнес: «Ягодка, прости. Это крайне отчаянная мера. Но тебе не удастся от меня избавиться. Куда ты, туда и я. И наоборот. Расстояние максимум 10 шагов». «Что?» Непонимающе захлопала я ресницами. «Ты о чем?» «Драконята в детстве ужасно непоседливые», — не впопад ответил он. «Они просто ходячая, бегающая, ползающая и летающая катастрофа. Поэтому для таких малышей есть особые заклинания для связи с родителями или нянями. Это драконья магия, ягодка. Ты не увидишь. Но постарайся сильно не злиться, но ты теперь не сможешь отойти от меня дальше, чем на 10 шагов. Ну и я от тебя, само собой». «Ты шутишь?» — ошарашенно выдохнула я. «Ты приковал меня к себе?» «Ну, в некотором роде. Но исключительно ради твоей безопасности». Я в ужасе уставилась на свои руки. Ничего нового не увидела. Браслет, брачные колечки, мои рукава. И все. Пошевелила пальцами, подвигала и покрутила руками. Ничего не мешало. Сменила зрение на магическое, потом на фейское. Ничего не увидела. «Шутишь?» С облегчением выдохнула я и пошла к столику, чтобы налить себе воды. Сделала несколько шагов и почувствовала, что мою руку что-то мягко держит за запястье. Я замерла. Попятилась, глядя на свою поднимающуюся в воздух конечность. Она словно была зафиксирована невидимым и неосязаемым наручником. Я отходила, невидимый поводок натягивался. «Не шутишь?» констатировала я. Легонько подергала руку, определяя степень натяжения волшебных пут. Еще попятилась. С каким-то обреченным спокойствием узрела, как приподнялась от натяжения рука дракона. Сильно дернула. Ирдену пришлось шагнуть ко мне. «Я в обмлоке», — заявила зараза, захихикала, захлопала в ладоши. «Для коня мысь на плевизе. Обалдетиски!» «Я тоже в обмороке», — мрачно сообщила я. «Ирден, ты чем думал?» «О гигиене, о спать, о переодеваться, о кушать и умываться». «Только вместе», — развел руками этот проходимец. Он был ощутимо сильнее, от его движения меня потянуло к нему. 10 шагов. 10 шагов? 10 шагов? Рявкнула я. Да чтоб тебя упыри поймали и чешую тебе отполировали. Чтоб тебя привалило богатством несметным. Чтобы ты хлебнул счастья неописуемого. Ругаться было трудно. Хотелось обложить его яростно и нецензурно, как наши боевики в академии во время тренировок на полигоне. И проклясть на почесуху, спотыкачи еще какую-нибудь дрянь. Но нельзя же. Я с младенчества усвоила, что любое слово несет энергию. Думать можно что угодно, но произнесенное слово летит, несет силу и вибрацию. И сказанное сгоряча злобное пожелание может обернуться настоящей бедой. Поэтому мои ругательства вечно выглядели сущей нелепицей. Стоит вон гад летучий, смеется. А мне глаза ему выцарапать хочется от злости. «Одна рука?» — гневно спросила я. «Левая? Из-за браслета?» «Обе, малинка. Это ведь заклинание для малышей. Они крутятся и вертятся, кувыркаются и носятся. Поэтому обе руки. Можно перемещаться вокруг друг друга и отходить в обе стороны. Но удаленность строго 10 шагов». Я рыкнула, шагнула все же к столу. Налила себе стакан воды, залпом выпила. А опустевшую посудину запустила в голову чешуйчатого наглеца. А ведь вот-вот мне предстоит увидеться с мамой и с дедушкой. И если они увидят, что я в бешенстве от выхода к мужу, то быть мне скоро вдовой, потому что потенциальных супругов для меня много, а я у них одна, и обижать меня нельзя никому. Я застыла и оглядела Ирдена. Нет, ну, жалко как-то. Уже и привыкла к нему почти. Он красивый. И галантный. И подарки дарит. И умный. И интересно с ним. И о безопасности моей печется. А еще любезно поддается на шалости и провокации заразы и подружился с ней. Какой нормальный мужчина примет меня с таким обременением, как болтливая наглая нечисть? Я ж от нее никуда не денусь, она теперь моя компаньонка пожизненно. А учитывая срок жизни Гаргуляна, еще и правнуков моих воспитывать будет. А Ирден ничего так принял и ее, и меня со всеми моими странностями. И даже рос моих плотоядных к себе расположил. И договор у нас хороший. Он меня ни к чему не принуждает. И горячий такой за руку возьмет, и сразу тепло становится. И большой. На нем можно летать. И красивый. Так это я вроде уже перечисляла. Нет, точно не отдам его дедушке и маме. Пусть из Эдгара делают личи, если надо. А Ирды на себе оставлю. Значит, надо успокоиться и помириться с ним. Члены моей семьи не должны видеть, что он меня чем-то огорчил, иначе каюк дракону. Каюк ему в любом случае, потому что я зла и собственноручно ему организую что-то нерадостное. Но сама, без вмешательства родственников. Я сделала несколько вдохов-выдохов, пытаясь успокоиться. Нет, ну бесит же. Бесит. Бесит. Бесит. «Кларочка, ну не рычи», — примирительно произнес он. «Тебе не идет. «Не, она не летит. Она сипит. Слесись. Бесить, бесить. О, так эти зиана для тебя сипит», — разгадала мое гневное шипение зараза. Я зыркнула на довольно веселящуюся нечисть, призвала в ладонь волшебную палочку и мстительно ткнула ею в сторону дракона-мужа. «Ой!» — подпрыгнул тот на месте, а его легкие одежды превратились в железный доспех. Я такие видела на старинных гравюрах. В давние-давние времена воины зачем-то облачались в полностью железные костюмы. Не знаю, как они передвигались и зачем это было нужно, но выглядело тяжело и крайне неудобно. Вот сейчас и проверю. Ягодка, это было жестоко. Глухо произнес Ирден и приподнял забрало глухого шлема. Мне ведь жарко. Я вообще в обмороке валяюсь, протянула зараза. А как его оттуда выколупывать? Она даже не поленилась взлететь и сделать пару кругов над железной статуей, с укором взирающей на меня через прорезь шлема. «Ха!» — погрозила я муженьку волшебной палочкой и уселась на пол перед столиком. Благо, длина невидимого наручника позволяла. И именно этот момент Рогнеда выбрала для того, чтобы снова заглянуть ко мне в комнату. Зашла, увидела, споткнулась, помолчала. «Это для чего?» — спросила, наконец, с изумлением, взирая на наряд Ирдена. «У нас будет для конь в собственном соку. Изучаем новый рецепт». У королевы амазонок дрогнули губы в улыбке. «Терезия долго так оставлять не рекомендую. Завоняется. Жарко ведь». Она хихикнула совсем по-девчоночке и ушла. И чего приходила, спрашивается. «А я зла. Ох, как я зла».